Глава вторая. Гаврош. Враг освещения. Сколько времени он провел так? Каковы были приливы и отливы его мрачного раздумья? Воспрянул ли он? Лежал ли поверженный во прах? Пал ли духом до такой степени, что оказался сломленным? Мог ли он снова воспрянуть и найти в своей душе точку опоры? По всей вероятности, он и сам не мог бы на это ответить. Улица была пустынна. Несколько встревоженных горожан, поспешно возвращавшихся к себе домой, вряд ли его заметили. В опасные времена каждому только до себя. Фонарщик, как обычно, пришел зажечь фонарь, висевший против ворот дома номер 7, и удалился. Если бы кто-нибудь различил Жана Вальжана в этом мраке, то не подумал бы, что это живой человек. Он сидел на тумбе у ворот неподвижно, словно превратившийся в ледяную статую призрак. Одно из свойств отчаяния — замораживать. Слышался набат и отдаленный гневный ропот толпы, покрывая гул торопливых, беспорядочных ударов колокола, сливавшихся с шумом мятежа. Башенные часы Сен-Поль, торжественно и не торопясь, пробили 11. Набат — дело рук человеческих. Время — дело Божье. Бой часов не произвел никакого впечатления на Жана Вальжана. Он не шелохнулся. Но почти сейчас же раздался ружейный залп со стороны центрального рынка, затем снова еще более оглушительный. Вероятно, началась атака баррикады на улице Шан-Врари, которую, как мы только что видели, отбил Мариус. При всех этих залпах, ярость которых, казалось, возрастала в безмолвии ночи, Жан Вальжан вздрогнул. Встав, он обернулся в ту сторону, откуда донесся грохот, потом опять опустился на тумбу, скрестив руки, и голова его вновь медленно склонилась на грудь. Он возобновил мрачную беседу с самим собою. Вдруг он поднял глаза. По улице кто-то шел. Неподалеку от него слышались шаги. Он взглянул и при свете фонаря у здания архива, где кончается улица, увидел бледное, молодое и веселое лицо. На улицу вооруженного человека пришел Гаврош. Он поглядывал вверх и, казалось, что-то разыскивал. Он отлично видел Жана Вальжана, но не обращал на него внимания. Поглядев вверх, Гаврош стал смотреть вниз. Поднявшись на цыпочки, он осматривал двери и окна первых этажей. Все они были закрыты, заперты на замки и засовы. Проверив 5 или 6 входов в дома, забаррикадированные таким образом, Гомен пожал плечами и определил положение вещей следующим восклицанием: «Черт побери!» Потом снова начал смотреть вверх. Жан Вальжан, который за минуту до того при душевном своем состоянии ни к кому не обратился бы и даже не ответил бы на вопрос, почувствовал непреодолимое желание заговорить с этим мальчиком. «Малыш», — сказал он, — «что тебе надо?» «Мне надо поесть», — откровенно признался Гаврош и прибавил: «Сами вы, малыш». Жан Вальжан порылся в кармане и достал 5-франковую монету. Но Гаврош, принадлежащий к породе трясогузок, быстро перескакивавший с одного на другое, уже поднимал камень. Он увидел фонарь. «Смотрите», — сказал он, — «у вас тут еще есть фонари. Вы не подчиняетесь правилам, друзья, это непорядок. А ну-ка, разобьем это светило». Он бросил камнем в фонарь. Стекло разлетелось с таким треском, что обыватели, засевшие в своих укрытиях в доме напротив, запричитали: «Вот и начинается 93-й год». Фонарь, сильно качнувшись, потух. На улице сразу стало темно. «Так-так, старушка улица», — одобрил Гаврош, — «надевай свой ночной колпак». И, повернувшись к Жану Вальжану, спросил: Как называется этот большущий сарай, что торчит тут у вас в конце улицы? Архив, что ли? Пообломать бы эти толстые дурацкие колонны и соорудить баррикаду. Вот было бы славно. Жан Вальжан подошел к Гаврошу. Бедняжка, он хочет есть. Пробормотал он и сунул ему в руку пятифранковую монету. Гаврош задрал нос, удивленный величиной этого су. Он смотрел на него в темноте, и поблескивание большой монеты ослепило его. Понаслышке он знал о пятифранковых монетах. Их слава была ему приятна, и он пришел в восхищение, видя одну из них так близко. «Поглядим-ка на этого тигра», — сказал он. Несколько мгновений он восторженно созерцал ее, потом, повернувшись к Жану Вальжану, протянул ему монету и с величественным видом сказал: «Буржуа, я предпочитаю бить фонари. Возьмите себе вашего дикого зверя, меня не подкупишь. Он о пяти когтях, но меня не оцарапает». «У тебя есть мать?» — спросил Жан Вальжан. «Уж скорее, чем у вас», — не задумываясь, ответил Гаврош. «Тогда возьми эти деньги для матери», — сказал Жан Вальжан. Гавроша это тронуло. Кроме того, он заметил, что говоривший с ним человек был без шляпы. Это внушило ему доверие. «Вправду?» — спросил он. «Это не для того, чтобы я не бил фонари». «Бей сколько хочешь». «Вы славный малый», — заметил Гаврош и опустил пятифранковую монету в карман. Доверие его возросло, и он спросил: «Вы живете на этой улице?» — «Да, что?» — «Можете мне показать дом номер 7?» — «Зачем тебе дом номер 7?» Мальчик запнулся, побоявшись, что сказал слишком много, и, яростно запустив всю пятерню в волосы, ограничился восклицанием: «Да так!» У Жана Вальжана мелькнула догадка. Душе, объятой тревогой, свойственны такие озарения. «Может быть, ты принес мне письмо, которого я жду?» — спросил он. «Вам?» — сказал Гаврош. «Вы не женщина. Письмо адресовано мазель Козетти, не так ли?» «Козетти?» — проворчал Гаврош. «Как будто там так и написано. Смешное имя». «Ну так вот, я-то и должен передать ей письмо», — объявил Жан Вальжан. «Давай его сюда». «В таком случае вы, конечно, знаете, что я послан с баррикады?» «Конечно, знаю». Гаврош сунул руку в другой карман и вытащил сложенную в четверо бумагу. Затем он взял под козырек. «Почет депеши», — сказал он. «Она от временного правительства». «Давай», — сказал Жан Вальжан. Гаврош держал бумажку, подняв ее над головой. «Не думайте, что это любовная цедулька. Она написана женщине, но во имя народа. Мы, мужчины, воюем, но уважаем слабый пол. У нас не так, как в высшем свете, где франтики посылают секретки всяким дурищам. Давай». «Право, вы, кажется, славный малый», — продолжал Гаврош. «Давай скорее. Нате!» Он вручил бумажку Жану Вальжану. «И поторапливайтесь, господин Икс, а то мамзель Иксетта ждет не дождется». Гаврош был весьма доволен своей остротой. «Куда отнести ответ?» — спросил Жан Вальжан. «К Сен-Мери?» «Ну и ошибетесь немножко», — воскликнул Гаврош. «Как говорится, пирожок не лепешка. Это письмо с баррикады на улице Шан-Врери, и я возвращаюсь туда. Покойной ночи, гражданин!» С этими словами Гаврош ушел, или лучше сказать, упорхнул, как вырвавшаяся на свободу птица, туда, откуда прилетел. Он вновь погрузился в темноту, словно просверливая в ней дыру с неослабевающей быстротой метательного снаряда. Улица вооруженного человека опять стала безмолвной и пустынной. В мгновение ока этот странный ребенок, в котором было нечто от тени и сновидения, утонул во мгле между рядами черных домов, потерявшись, как дымок во мраке. Можно было подумать, что он растаял и исчез. Если бы через несколько минут треск разбитого стекла и удар фонаря о мостовую вдруг снова не разбудили негодующих обывателей. Это орудовал Гаврош, пробегая по улице Шом.